Сегодня 9 декабря 2023 года. Я Вадим Open Yoga. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Бесплатный интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Это у нас лекции по йоге. Мы здесь в таком обсуждении, мозговом штурме пытаемся переоткрыть йогу, переоткрытие йоги. И самое главное, наша задача всех физически собрать в наше непростое время в одном месте. Мы находимся в Москве возле метро Новослободская. Это у нас сейчас клуб «Зебра». Бесплатные эти наши лекции, чтобы любой мог прийти, в них поучаствовать, пообщаться с себе подобными. Самая большая проблема, что вы перестали физически общаться друг с другом. Это очень хреново сказывается не только на вашем там духовном развитии физическом, но также на интеллектуальном. Я подчеркиваю, интеллектуальное развитие. Почему? Да просто мы с вами сделаны так. Мозги очень странная такая вещь, и они начинают работать, если вы общаетесь с себе подобными. Если себе подобные вам задают вопросы, если вы с ними как-то в диалог вступаете и так далее, и так далее. То есть эти все вопросы были такие ученые, скажем, как Нильс Бор, он вообще не мог работать в области физики, если у него не было собеседника, который с ним рядом был. Это высочайший ученый, мы ему обязаны квантовой механикой, потому что он уже давным-давно понял то, что, собственно, ну, в общем-то, с древних времен известно, и каждый из вас это на себе почувствует, если у него будет жесткая задача в короткий срок. Если есть рядышком человек, с которым обсудить, как-то быстрее идут процессы ментальные, понимаете, внутренняя скотина, которая не хочет работать, думать, напрягаться, куда-то девается. Вот, я еще раз говорю, не говорю там про какие-то духовные составляющие, просто тупеет народ на глазах. Я смотрю сейчас все эти самые IT-компании, то всех в это на удаленку отправляли, а сейчас обратно всех в это в офис. Почему? А потому что производительность труда упала. Они на удаленке начинают имитировать полезную деятельность, а ментальной деятельности напряженной не бывает, потому что очень тяжело стимулировать. То есть такие всякие хитрости, как бы лайфхаки, давно известные в йоге, а сейчас на них вот методом пробы и ошибок современная цивилизация до них доходит, что помните, ключи сверхспособности от ваших, что называется, ключи от ваших сверхспособностей, обычных способностей находятся в руках окружающих вас людей. Если этих людей нет, очень тяжело их раскрывать. Если они есть, очень легко. Если это нужные люди, вообще замечательно. Вы рука руку моет, вы друг друга, как это, эволюционируете. Понимаете, так вот придумана эволюция. Как в отношении всего сообщества, так и в отношении мужчины и женщины. Мужчина, что называется, заставляет женщину эволюционировать, женщина мужчину. И эти законы, понимаете, да, вот они очень четко сейчас вот начали проявляться с распространением интернетщины, как мы это называем, и полнейшей деградации без того хрупкого вот этого слоя цивилизации человеческого. Имитация, полнейшая имитация и тупизна. Как это, клиповое сознание, 9 секунд не удержал, все улетело. Вот. Но самое главное еще, что это был для вас какой-то повод, экскьюз. Внутренняя скотина говорит, никуда не пойду общаться, не знаю куда, всех боюсь. А тут вам говорят, лекция бесплатная, вменяемые люди, дружелюбные. Зайдешь, послушаешь, не понравится, тихо выйдешь, уйдешь. Понравится, останешься. Для йоги, что называется, интерес, а потом после нашей этой лекции идет уже занятие платное за денежки по редким видам йоги, паньяса-йоги, ну что ж, по йоге прикосновения, а останетесь на эту йогу, приобщитесь, что называется. То есть вот так вот приближение к йоге без стресса. И слезная просьба, вы выкладывайте, пожалуйста, вот занятия паньяса-йоги, парной йоги, выкладывайте в открытый доступ. Народ бы рад прийти, он боится, он не знает слова ньяса-йога, он напрягается от этого. Ну покажите, как идут занятия, все очень прилично, ничего такого, что называется, выходящего за рамки. Вот, и очень даже бхавно, очень позитивно, положительно и открыто, да, вот открытости не хватает в открытой йоге, понимаете? Ну и, конечно, еще одна такая вот страшная головная боль, это сделать так, чтобы с вами могли еще посещать ваши дети, чтобы вот либо на лекции, либо параллельно с лекцией был какое-нибудь там еще занятие для детей, в конце концов, здесь, потому что Друзья, вот правда, ничего не заменит общение, ваше общение с вашими детьми. Никакие репетиторы, никакие наставники, вот вообще ничего не заменит. И то тоже, если вы их не будете постоянно таскать с собой, вы потеряете поколение. Значит, вашими детьми будет заниматься подворотня. Вот как это было в моем случае, потому что там маме с папой некогда, я такой весь сам самостоятельный. Значит, а потом пошло-поехало. Значит, в школе там, понятно, есть хорошая компания, есть дурная компания. Понятно, что я вот на своей шкуре просто помню, да, то есть связываешься с дурной компанией, все, перестаешь учиться, все. А еще с какими-нибудь там этими самыми полубандитами, я помню, в школе меня избили до полусмерти, понимаете, да. Понятно, что мама и папа об этом не знали. Для мамы и папы все хорошо в школе, только вот я решил в школу не ходить. Ну, там, заболел, мне не хочется и так далее. Вот это вот дурная компания. Ребенок даже не поделится самыми своими близкими. Понимаете, если у вас не будет такого доверия, что ваш ребенок в любом случае может прийти и рассказать, как оно есть, без страха, там, без осуждения, без ничего, не будет с вами открытый и честный, все, все пойдет по наклонной плоскости. Я просто на своей шкуре это испытал, ну, не знаю, там, хвала, понимаете, высшим силам, что были и хорошие компании, я потом, я понял в детстве, что надо всеми силами стремиться к общению в нужной компании, и всеми силами избегать ненужных. Вот где-то там сработало, что называется, меня и спасло, потому что когда я стал с ненужными компаниями, понимаете, вы глазом не успеете моргнуть, как детишка. Во-первых, про ненужные компании. Лет в 10 я в совершенстве ругался матом. В совершенстве. Я даже примеры не могу приводить, да, почему. Лучше бы я английский изучал. Подворотня научила себя сексуально самоудовлетворяться втихаря от родителей. Понятно, сейчас, конечно, интернет и там все-все-все. Тогда же этого не было, но поверьте, глазом ты не успеешь моргнуть, как уже все поел. А вот помножьте это все на интернет. Вы знаете, где ваши детишки бывают вообще? Что они там смотрят? В каком ментальном этом самом... А, все ж табу, все ж боятся говорить, все ж боятся это. Это потом мне стоило гигантских усилий воли, чтобы из этого вытянуть себя, понимаете, да? То есть самая первая мысль в детстве вообще, а как они все живут? А, знаете, вот я понял, что многих детей спасает, что называется, мысль от самоубийства, только одна мысль, что если они себя убьют, то их родителям будет еще хуже, понимаете, вот такой вот. Потому что смотришь, это кругом обезьяны, вы посмотрите на этот мир, это мы уже взрослые привыкли, мы уже живем по двойным стандартам, но когда у тебя пубертатный период, когда у тебя все было розово в детстве, и тут вот совершенно... Случаи были, я просто они ужасные, это в моем опыте были ужасные, там с какими-то гопниками общаешься, которые только что кого-то изнасиловали, вы понимаете, да? Ты из интеллигентной семьи, вот буквально два шага ты попадаешь в какой-то криминальный мир потусторонний, и крышу начинает рвать, как этот мир одновременно... Значит, это содержит в себе, значит, интеллигентных, любящих родителей, заботливых, там, каких-то там своих друзей из хороших семей. И тут же рядышком гопота, которая убивает, грабит, насилует. Вот рядышком, в шаговой доступности, что называется. Еще хорошо тогда наркотики так, ну, они были, но не в таком ключе, столько синтетических. Поэтому, понимаете, вот задача... Чтобы, ну, как бы, вот вы ничего не сделаете с детьми, вы можете либо их с собой таскать, либо очень тщательно им подбирать компанию, окружение. Потому что вот сколько поломанных судеб, сколько потом, все-все хорошо, все замечательно, только ребенок наркоман стал. Там, только ребенок там еще чего-то стал, понимаете? Это же потом выясняется уже. Поэтому совершенно не смешная тема жизни вот в этом лицемерном обществе. Общество насквозь прогнило, насквозь лицемерно. Даже если про какие-то проблемы здесь говорят, то говорят только с позиции хайпа. То есть, ой-ой-ой, там раскрутить, чтобы у тебя там просмотры были в Ютьюбе, и ты на этом деньжата подзаработал. Вот мне иногда создается впечатление, только вот это интересно. Деньги, понимаете, сейчас вот еще в Советском Союзе была какая-то идеология, сейчас же идеология денег. Сейчас же вы измеряетесь, сколько вы сделали, как говорится, в год денег. Понимаете, да? То есть все, все остальное исчезло. В лучшем случае пытаются такие, знаете, какие-то религиозные какие-то доктрины пытаются впихнуть, которые, ну, они-то и на взрослых-то не особо, а для детей это, ну, как-то странно все это. Вот, а поэтому я слезно прошу, понимаете, да? То есть это вопрос, вопрос йоги, вопрос даже наших вот этих физических встреч. Йога открытая, децентрализована, здесь нет фюрера, нет начальника, здесь поэтому вот этот бардак. Если кто-то что-то делает, оно делается, если кто-то ничего не делает, оно не делается. Единственное, что мы можем только призывать, просить. Я, помните, я постоянно себя называю, это гроспопрошайка, понимаете, да? Потому что я могу только просить, я не могу заставить, я не могу приказать, я не могу проплатить, я не могу пригрозить. Нет у меня вообще ничего, у меня есть только вот это вот просьбы, да. И поэтому просьба такая, вот семинар вы проводите, сейчас вот будут там праздники какие-то новогодние очередные, да. Ну сделайте так, чтобы не только вы там просветлялись в своих ретритах, но еще и для детей была какая-то культурная программа. Потому что дети друг друга смотрят. Если попадает в хорошую компанию, он, Жужик, попал на Черном... Да, поприветствую всех. Да, попал на Черноморском семинаре в хорошую компанию. Так вставал по утрам и крия-йогой занимался. Что вообще я думал, что там такое? Там, наверное, конец света случилось. Все там, Америка обрушилась, там, Европа обрушилась. Все, все волки передохли. Передохли. Думаю, что ж такое, да? А просто... Ну, им интересно, детям интересно со своим кругом. Мы для них, ну как так, ну да, в общем-то, так тоже интересно до какого-то возраста. Начиная с какого-то возраста, ну, просто вы не будете нужны своим детям. Вот вы будете нужны, ну, пока вот они. А потом они вырастут, и все, привет, вы их и не увидите. Знаете, я даже, вот такой анекдот у нас был, что, если, помните, это вот для в йоге преподавания, если хочешь кого-то научить йоге, то сперва роди его. Понимаете, да, а у меня теперь продолжение вот, это, вот этой мудрости, да, что если хочешь кого-то научить йоге, то сперва роди его, а потом отлови его, понимаете, да, вот только после этого можно дать ему йогу, потому что не будут они общаться, неинтересно, а вот себе подобными интересно. И понятно, что, понимаете, у нас же концепция открытых орущих букашек, если вы все будете жить открыто, рассказывать о себе это, выкладывать в открытый доступ, то, знаете, такое это как, математическая теория перкаляции, это называется по-научному, или такой роевой интеллект, когда каждый делает, в общем-то, достаточно простые действия, несложные, но вместе получается как бы осмысленная система. Вот как муравьи живут, как пчелы живут. Ведь возьмите отдельно взятую пчелу или отдельно взятого муравья, мозгов-то ведь там нет. Но тем не менее, каждый знает это, каждый солдат знает свой маневр, еще Александр Васильевич Суворов писал в «Науке побеждать», понимаете? Если каждый знает, что ему делать правильно, то совместная система становится умнее, чем каждая по отдельности. И вот в наших реалиях открытой йоги, где... Ну, собственно, децентрализация полнейшая не потому, что не хотим централизации. Она не получается, понимаете, да? Вот не получается и все. То остается еще раз просить вас, прошу вас, сделайте так, чтобы дети могли также с вами пойти на лекцию. Ну, не здесь посидеть, так где-то. Вот, потому что вот сидит сейчас один, он страдает, да? Дайте ему компьютер или телефон, и он наушники закроет, и что он здесь сидит, что он там будет сидеть, да, все равно. Так, ладненько, друзья, это такая слезнейшая просьба, потому что, ну, логика следующая, такая, вы знаете, корыстная логика для каждого из вас. Вот вы сейчас живете, а потом мы все с вами, к счастью, умрем. Вот, а потом мы, к счастью, будем вынуждены еще раз родиться. Вот, и момент того, где вы родитесь, целиком и полностью зависит от того, где вы и что оставили. Вот если вы оставили потомство, то вы будете, конечно же, в первую очередь рождаться в своем роду, среди своих там, либо прямых потомков, либо своих там братьев и сестер. Это такая закрытая тема, тайная, но она не противоречивая из закона кармы. Вот, и поэтому все, что вы вкладываете в детей, это, по сути дела, вложение в вас самих, только в будущем, в следующей жизни. И вот так определяются высшие касты. Одни люди вкладывают в своих детей, поэтому в следующей жизни рождаются уже в хороших условиях. Другие люди не вкладывают в своих детей по уважительным или неуважительным принципам, ну, каким-то причинам, да, это отдельная тема. Но факт остается фактом, закон кармы. Не вложил, никто не вложил. И вот ты опять будешь рождаться вот в такой вот ситуации и думать, почему там у одних мама и папа там и образование детям дают, и там и заботу, и любовь, а почему у меня не так? Ну, сам так поступал в прошлом. Ну, вот такое самое простое, тупое, правда, такое прямолинейное объяснение, но оно, знаете, позволяет хоть какую-то картину мира в голове иметь, потому что у всех сейчас вообще джунгли. Все думают, что они, как говорится, сами по себе самозарождаются здесь, и потом мы все, со смертью все заканчивается. Друзья, понимаете, вот в том-то и проблема, что со смертью ничего не заканчивается. Когда говорите, ой, я хочу стать бессмертным, человек говорит. Да ты уже бессмертный. То есть в том смысле, что ты рождаешься и умираешь, ну, подобно тому, как ты засыпаешь и просыпаешься. Ну, вы ж не говорите, не хочу больше спать, да, то есть, ну, поспал, да. Вот точно так же, здесь вопрос-то в другом. Основная-то идея-то вот таких высших вот этих вот идей не в том, чтобы стать бессмертным, а в том, чтобы выйти из круговорота страдания. Сделал что-то плохое, получил плохое. Сделал плохое, получил плохое. Сделал плохое, получил. А давайте этот круг разорвем. А можно? А вот махатмы говорят, можно. Собственно, чем мы здесь с вами занимаемся? Вот мы какие-то там до нас дошли ошметки. Жалкие ошметки знаний. Вот. Вот пытаемся их осмыслить, сохранить. Но опять же махатмы призывают нас не верить на слово, а по полной включать мозги, обсуждать с единомышленниками, понимаете, да? А почему сангха нужна, сообщество? Ну ладно, вы растете, сколько у вас было приключений в жизни? Я больше чем уверен, у каждого, вот. Одно только взаимоотношения мужчины и женщины, наверное, каждый может по книжке написать. А теперь ваши дети подрастают, вы что, хотите, чтобы они по вашему пути прошли? Нет, не хотите, ну так переломите эту ситуацию в конце концов-то, да? Как-то надо что-то делать уже, понимаете? Иначе они пройдут по вашему пути, а потом вы родитесь у них же, и вы сами по своему же собственному пути на одни и те же грабли. В общем, это называю, как это Эйнштейн говорил, что делать одни и те же вещи в надежде получить разные результаты, называется шизофренией. Ну или что-то в этом роде он говорил. Так, вот такое мое страстное послание было, друзья. Понимаете, когда начинаешь глубинные йоги изучать и излагать, вдруг выясняется, что все вот эти высшие принципы вы уже и без йоги знаете. Только они до вас не доходят. Понимаете, да? Что, ну, вообще говоря, жизнь состоит из, как говорится, двух половинок. Первая, как говорится, живи для себя, что называется. С другой стороны, отдавай долг. А по сути дела это одно и то же. Вот. Что-то надо тратить усилия на поддержание сообщества единомышленников, чтобы было от кого детей рожать. А когда ваши дети подрастут, чтобы они там не в соседнем баре искали себе, что называется это, спутников жизни. И, вот. А где-то в интеллигентной среде вы не сможете ничего с ними сделать. Единственный шанс, вы можете, знаете как, знал бы где упал, подложил бы соломки. То, что упадут, это без вас упадут. Соломку раскладывайте. Вот. А для этого надо как сделать? Чтобы дети получали образование, чтобы они были, вот не как я там вот с этой с гопотой вот этой общался, да, то есть зачем им это не надо? Этот мир должен разделиться. Вот как только эти два мира разделятся, с вот этим темной стороной, что называется, уже давно их без вас там кому надо, что надо с ними сделают. А не делают, пока вы там перемешаны. Очень, знаете, вот тяжело. Тяжело, понимаете, вот что-то уничтожать, где там хорошие люди вперемешку, и хорошие, и плохие. Надо сперва одних от других отделить, что называется. Но это старые еще философские, религиозные истины. Опять же, их давным-давно вы все их слышали. Но вы их вообще не понимаете. И я не понимал в свое время. Я же тоже думаю, ой, сейчас бессмертие, спецспособности в йоге сейчас это, все вот эти вещи. А потом, когда начинаешь разобраться, остановись, подумай. Вот не надо там к экзальтированным этим состояниям. Большая ценность это наоборот, уравновесить мозги. Не в какие-то там впадать трансы, там, и так, а наоборот, вытащить себя из этих всех трансов и спокойно оценить, что происходит, понимаете, да? В этом ценность самая большая. Вот почему, ну это скучно. Это скучно, всем хочет, чтобы ой-ой-ой там. Ой-ой-ой, вот тоже. Опыт, вот такой волшебный опыт, он, конечно же, есть в йоге. Никто его не исключает. Но, как ни странно, он чаще всего склонен приходить, когда вы, как это, ведете здоровый, что называется, образ жизни, не выводите мозги из равновесия, когда вы, значит, в этой, в такой рутине, какая-то каждодневной получаете какое-то тихое, обычное счастье, и вот время, через какое-то время оно переходит к каким-то качественным скачкам. Да, действительно, это так и есть. Я, даже мой скромный опыт, вот, несмотря ни на что, собственно, он об этом свидетельствует. Значит, что бы я перед вами так эти страстные речи говорил бы, да? Вот, потому что я вспоминаю вот это все, да, вот этот весь ужас происходящего и, ну, как бы достаточно простые решения, которые тут же рядышком лежат, а никто не знает, все веселятся. Ну, ладно, мне простительно, ладно, не будем уже, давайте мы обсуждать будем, потому что я так могу еще, а здесь надо, чтобы не я говорил, а вы говорили, потому что коллективный разум включается, когда вы друг друга слушаете. Значит, кто нам напомнит предыдущие серии? Кто? Я не вижу. Знаете, у нас одно время была адреналин-кнопка. Да, прошу. Случайным образом выбираем. Да, сюда я сейчас это самое. Так, вот, это нацепить без микрофона на шею, рта не раскрывать. Меня зовут Рита Лакшми, я преподаватель открытой йоги, бесплатные курсы по изучению йоги и платные курсы для преподавателей йоги. А на каком сайте? Заходите на наш сайт openyogaclass.com. И прошлая лекция была посвящена вопросу, есть ли высшее я или его нет. И каждый человек сначала рассказывал, почему оно есть, и потом наоборот, почему его нет. И было несколько человек, и было очень интересно слушать. Ну, какие-нибудь еще добавления, может быть, кто-нибудь добавит? Да, прошу. Великолепно, да поддержим оратора. Всем привет, меня зовут Ксения Молодец, я преподаватель открытой йоги и докторант. На прошлой занятии вот, мы обсуждали высшее я, и еще было домашнее задание. Подумать над тем, то, что высшее я есть, потому что я так хочу, да, там что-то примерно такое звучало. Ну что, кто думал? Руку поднимаем, кто не думал? Честно, давайте честно, кто честно не думал, забыл. Да давайте, друзья, честность с самим собой и с единомышленниками очень ускоряет, понимаете, все процессы в йоге. Ладно, кто думал? Ага. У кого родились какие идеи? Ага. Так, продолжай. Вот, и, ну, одна из идей, да, того, что у нас есть наша воля, и мы можем волеизъявлять того, что оно есть. И вообще у нас мир свободы, и мы можем волеизъявить любую концепцию и того, что высшего я нету, и того, что оно есть. Ага, спасибо. Так, кто? Да, прошу. Ага, давай. Друзья, ваша задача вылезти вот на этот коврик и что-нибудь сказать. Хотя бы привет кому-нибудь передать. Это волшебное место. Я сам глупый. Как только туда сажусь, сразу умнеть начинаю. Можете проверить на себе. Алёша, преподаватель йоги. У меня, в принципе, сразу был ответ на этот вопрос. И в течение недели он не изменился. Я так предполагаю, что... Ну, вопрос был такой. Можем мы ли мы волеизъявить, что а вот высшее я есть? И у меня такой ответ, что... Вот Вселенная, она уже имеет какие-то определенные, ну, концепции, правила, ну, правила, как она вот, она устроена. И... Откуда ты это знаешь? Я так думаю. Это гипотеза. Моя? Да. Вот, и... Допустим, я волеизъявляю высшее «я» есть или его нету, но при этом уже во Вселенной есть определенные концепции, то есть если во Вселенной есть высшее «я», то значит оно есть, а если его нету, то даже если я волеизъявляю, что высшее «я» есть, то все равно его, ну как бы, во Вселенной его же нет. И такой пример, чтобы, может быть, было немного понятно. Вот я сейчас там волеизъявляю, что вот за этой стеной есть, там лежит куча денег, много-много денег и золота. И вот я так волеизъявил. И как проверить, что это действительно так? Вот я волеизъявил, значит, так оно и должно быть. И ответ будет такой, что вот я сейчас проломлю стенку и узнаю, ну, на самом деле, какая есть реальность. Есть там эти деньги или там нет. То же самое с высшим «я». Ага, ага. Хорошие, очень хорошие, глубокие размышления. Очень хорошие, глубокие размышления. Но тут сразу же несколько таких серьезных вопросов возникает. Первое, а откуда вы знаете, что вот уже все предопределено, что уже кто-то чего-то создал, а оно не создается каждую секунду? Спонтанно. Спонтанно. В отношении денег за стеной тоже хорошо. Вы волеизъявляете, чтобы были деньги за стеной, ломаете стену, а денег нет. А вдруг годом раньше или в прошлой жизни вы как раз волеизъявляли прямо противоположное, чтобы денег за стеной не было. И у вас одно волеизъявление, более старое и сильное, натолкнулось на другое волеизъявление, молоденькое и слабое. И слабое, оно как-то так вот там, как раз, и не выдержало натиска сильного. Вдруг мир настолько фантастичный, а? Ну, кто готов еще что-нибудь напомнить или порассуждать, поразмышлять? Что там, садится батарейка? Давайте, у меня вот, кстати, тоже я приобрел себе. Да, прошу! Всем здравствуйте, меня зовут Екатерина Ахимса, я преподаватель открытой йоги. И я первый раз на лекции, с удовольствием все время присутствовала онлайн, и вы меня вытащили, мне захотелось тоже выйти и порассуждать. Заманили такие, что рекламным этим. Да, вот. И мои рассуждения таковы, то есть я вот наблюдаю в своей жизни, что я когда родилась, у меня не было установки, что у меня есть какое-то высшее «я». И весь мой мир мне это подтверждал. То есть как бы мне казалось, что со мной происходят какие-то совершенно случайные вещи, нелогичные. Я не замечала логики происходящего, да, что у нас, что мы обычно в йоге описываем как законом причины и следствия. То есть как бы я не могла почувствовать свою душу, например, да, то есть мне, может быть, кто-то и говорил такое знание, что, знаешь, у тебя есть душа, но как ее почувствовать, не было никаких доказательств. Через какое-то время, да, ко мне пришло это знание извне, что вот как бы, Катерин, есть нечто такое, что переходит из одной жизни в другую, и оно не зависит от этого тела. Я стала наблюдать уже с этой концепцией, просматривать и свою жизнь обратно, и искать подтверждение в каких-то других людях. Да? Я же не одна такая, в общем-то, для всех закон этот, если есть, то он должен работать. И что я заметила? Вот буквально совсем недавно смотрела какое-то, попалось мне видео, где был ребенок 1.5 года, вздумайтесь, 1.5 года, он играл на фортепиано и делал такие движения рукой, пальцами, плечом, которые для ребенка в 1.5 года не свойственны. Откуда это? Это как один пример. Есть еще такие люди, которые помнят свои прошлые жизни, да? Ну, есть целые фильмы, посвященные этому, есть какие-то учения, где именно благодаря этой памяти находят тех или иных людей. Поэтому есть определенные доказательства того, что есть в каждом человеке такая часть, которая переходит из жизни в жизнь. Вот. Отлично! Давайте поддержим, друзья! Давайте-ка поддержим оратора. Ну, опять же, давайте как-то яду. Значит, ну, первое, да, вот я жила, и у меня не было ощущения, что есть высшее я. Ну, какие-то же ощущения, что ты есть, все-таки они же были. Ну, так вот чисто субъективные, вот я-то вроде как есть, вот я что-то раз взял, раз поставил, что-то вот от меня зависит, да, то есть вот я могу взять и переставить этот предмет, вот. А потом дальше и следующая такая вот вещь про вот там ребенок, который там в полтора года на пианино играл. Ну, друзья, не секрет, что если вы понаблюдаете, как это птенец вылупляется птицы из гнезда, его никто не учит летать, раз и полетел. Может быть, это что-то в роду генетическое передалось, может быть, там в 10-м поколении там прабабушка и прадедушка, значит, вовсю, значит, или... Вот, да, то есть, как бы... Ну, то есть, это фактор, но фактор, заставляющий, в общем-то, и в том числе и усомниться в нем, не говоря про память, про такое дежавю. Вот. Так, еще кто хочет что-нибудь сказать на волшебном месте? Прошу! Это волшебное место, друзья. Кто на нем посидит, вот как я, станет это... Клеточка. Всем привет, меня зовут Олег Атма, я преподаватель школы открытой йоги. Рассуждая, размышляя на тему домашнего задания, да, что мы волеизъявляем, чтобы наше высшее «я» было, я пришел к такому моменту, что, скорее всего, человек может как бы еще не подойти к этой концепции, да, ну, формально мы сейчас уже вывели такой термин, да, «высшее «я». Но фактически мы все как бы ощущаем, что что-то есть, что мы есть, да. И вот если человек может как бы себя сам как бы ощутить присутствие самого себя, если так вот коряво сказать, да, то есть более выразиться так, знаете, есть люди, которые они еще себя как бы не осознают, грубо говоря, в самой минимальной форме. То есть они считают себя как бы нету там я, да, они еще как-то чем-то внешним наслаждаются, погружены во внешний мир. Но когда вот приходит момент того, что есть некий субъект, да, который может наблюдать за этим же объектом, то есть какая-то субъективная реальность. И тогда мы можем говорить о появлении того, что мы волеизъявляем, что есть что-то внешнее, и оно высшее «я», как бы, да. Но это, опять же, какой-то определенный концепт, да, если в каких-то философских, то это уже были другие термины, душа, там, там психе или еще что-то. Поэтому здесь вот момент как раз вот этого волеизъявления, наверное, происходит в момент зарождения вот этого ощущения, выявление себя как чего-то. И вот здесь вот, наверное, надо в эту сторону поразмышлять, еще помедитировать. Спасибо большое, поддержим! Значит, поддержим мы, значит, этого оратора. Ну, давайте опять же яду подливать, яду. Ну, во-первых, да, действительно интересная концепция, что начиная с какого-то момента, как бы мир делится на, во-первых, внешний мир и внутренний мир. С внешним миром вроде как все попонятнее, но посложнее. А с внутренним понепонятнее, но тоже посложнее. Ну, в конце концов, вы в внутреннем мире, вот у вас есть такое понятие, как воображение, да, тут можете себе что-то представить, то есть... Как-то это все там легче получается. А вот внешне, чтобы что-то получилось, вот надо сколько усилий делать. Вот. Просто всех надо пинать, будь то это даже просветленные йоги, постоянно надо напоминать, что физический контакт с единомышленниками, вот то, чем я занимаюсь, я, по сути дела, вас пинаю. Вот. Но тут давайте немножко ход такой странный сделаем. А почему мы все сконцентрировались на то, что можно как это, волеизъявить высшее «я», а если прямо противоположный подход, волеизъявить, что высшего «я» нет. Понимаете? Вот такой вот ход, да? Что да, действительно, я что-то чувствую, я что-то ощущаю снаружи, внутри. Вот. А при этом волеизъявляю, а нет у меня. Нет у меня. Нету. Пустота. Как вам такой поворот? Жужик, как тебе такой поворот? А он не слушает. Уши, наушники, телефон. Обрать телефон. Жужик, мы здесь, между прочим, это самое. Я здесь целую эту речь сказал. Важное. А что ты нам, Жужик, скажешь? Есть высшая или нет? Сюда. Сюда, сюда. На камеру. На камеру сказать, есть ли высшая или нет. Во всех смыслах. Представься. Я Александр Македонский. Мне вся информация на сайте stampitemuniversity.com. Да, у тебя уже нет этого. А, точно. Вот тебе сайт сделал, а его хакеры сломали. Да, тварь. Он до сих пор это хвалится, что у него. Конечно, конечно. Почему есть? Название у тебя есть. У меня хакеры там даже есть. Ну, что насчет высшего? Насчет высшего я считаю, что только пеньки есть. Пеньки — это высшее. Пеньки? Ну, пеньки обычные на улице. Все, он опять включил свое. Конечно. Что, пеньки священные? Да, прошу. Я исправлю положение с пеньками, но я не могу это так оставить. Всем привет, я Юля Швакари, друзья. А мне кажется, что здесь вот все упирается в то, что называется концепция свобода. Вот что такое свобода? А это то и есть, что когда ты вот захотел, волеизъявил, что вот есть, не знаю, там деньги там где-то, да, или высшее я, то ты так и живешь, и вся жизнь тебе подтверждает на каждом шаге, что да, оно есть, ты вот так и живешь, потому что ты волеизъявил, и ты свободный. А если ты точно так же волеизъявил, нету ничего и никого, такой, ну, атеистический подход, то тебе вся жизнь так и будет, любое событие будет, ну, не любое, там, подтверждать, что этого всего нет. То есть это и есть свобода. Как ты захотел и как ты волеизъявил, так оно вот у тебя лично и будет. То есть тут за другого парня говорить вообще не имеет смысла. То есть у кого-то так, а у кого-то и это. Кто как со своим свободным волеизъявлением вот как бы, ну, проявился, и как он волеизъявил, так для него и есть. Поэтому для кого-то пеньки, да, а вот для кого-то высшее я, выше, действительно. Выше нету я, есть высшие пеньки. Да. Поддержим. Так, ну хорошо. Хорошо, да, прошу сюда, но прежде чем мы сейчас продолжим, друзья, нас поставили перед выбором. Либо так, либо так. А представьте себе следующую картину, что каждую микросекунду вы волеизъявляете, что я есть, а следующую микросекунду, что я нет. И чего? А вот так, и что? И что мы получим? И что мы с вами получим? Подумайте об этом, прошу. Так, отобрать у Жужика, отобрать. Уши, отбираю уши. Я пришла, и мне так хочется поговорить. Наверное, долго-долго смотрела. Поэтому вот есть мысли. Продолжая, да, тему того, что если высшего я как бы нету, и Юлину тему свободы. Вот я после того, как уже все озвучила, села, и у меня еще одно такое воспоминание всплыло, да, вот в тот момент, когда я не знала, да, что есть высшее я. Я находилась как бы в теле, да, и вот Вадим Валерьевич очень заметил, что я же проявляла, все равно были какие-то вещи, которые как бы что-то меня одергивало, да, обращало внимание на то, что происходит. И одно из ярких таких воспоминаний, ну, мы вообще запоминаем часто, да, какие-то страдания, и вот у меня, да, были какие-то страдания. И когда я в них находилась, Я все время думала, вот почему я обязана была их переживать? Почему я смотрю на них из себя? Почему я не могу сейчас взять и вот просто вот, да, вот где эта свобода, да? Я не могу у себя взять и вот так вот поставить рядом и не страдать. То есть сейчас-то я понимаю, что я могу не страдать, а тогда я этого не понимала. Но я понимала, что кто-то смотрит на эти страдания, кто-то переживает эти страдания. Это я очень хорошо почувствовала. И я не чувствовала в этот момент себя свободной. Я себя чувствовала очень как бы обусловленной смотреть. Хотя у меня была яркая мысль, что я могу как бы, да, и мне бы хотелось бы даже перенести сюда и посмотреть рядом. То есть я понимала, что я страдает конкретная Катя. А я смотрю. Но я как бы вот не могла, да, этого смотрящего совсем вынести. Ну, идет речь, да, там о 6 годах, да, о 5 годах. То есть, когда ребенок, он еще не такой, да, разумный, что прям взял и отделился. Но тема такая, что я и Катя, это присутствовало. Я, в принципе, не это еще у одной Кати это слышала, что как бы, да, как будто разделение такое. Оно происходило. Вот не знаю, свобода это или нет, когда мы так заперты. Да, интересно. Интересное, друзья, вот замечание, да, то есть мы еще с вами добавили, то есть волеизъявляю, чтобы я была, или волеизъявляю, что я не была, да, прошу, но еще фактор страдания, то есть того, кто испытывает опыт, да, прошу. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я студент Международного открытого йога-университета. И группа какая? Шакти 23. Отлично. Да, присоединяйтесь к нам. Я хочу сказать, вот вы говорите, я есть, я волеизъявляю, и я нет, я воле. А кто тогда волеизъявляет? Вот кто? Вот. Если эти концепции, но это же кто-то должен это делать. Интересно. Поэтому мы опять возвращаемся в эту точку, а кто это делает? Ага. Очень хорошее замечание. Можно сказать, прям проясняющее, действительно, мы говорим, мир свободы, что волеизъявишь, что и будет. А, и тут же следующий вопрос, а собственно, кто будет волеизъявлять? А если он, да, прошу, а если он тут же волеизъявит, чтобы меня не было, вот я есть, волеизъявляю, чтобы не было его, то есть, ну... себя. Меня зовут Артем Булгаков, я преподаватель открытой йоги. Группу назови нам! Группа Атма-16. Угу. Очень понравился пример с денежкой, которая лежит вместе с золотом вот за стеной. Ага. Но с деньгами, как ни странно, проще. Сломал, есть, нет, все понятно. Мы рассуждаем о чем-то. О чем? О высшем я. А как его почувствовать? А что? Вот кто-то волеизъявил, да, там, не, пока вынесем это за скобки. Есть высшее я, нет высшего я, то же самое с абсолютом. А где критерии, что это появилось? Чем мы это можем померить? Ну, я опять же возвращаюсь к вопросу линейки. Вот. И вообще-то началась наша история сегодняшняя. Вопрос-то был, а является ли доказательством то, что я волеизъявил, насколько я помню вопрос. Абсолютно правильно, да. Вопрос, а что является вообще доказательством? И для кого? И для кого? Для себя ли? Для себя ли или для других? Хорошо, поддержим оратора. Значит, смотрите, я хочу еще такое небольшое сделать, это сбоку, вид сбоку, вот прозвучала мысль о том, что, ну, волеизъявляем, что мы есть, или волеизъявляем, что у нас нет, но ведь этот же мир как-то сделан, его же кто-то сделал. И особенно, когда вы сталкиваетесь с какой-нибудь несуразностью, вопрос, а кто его сделал? Вот. Ну и вы помните, что во многих философских учениях, религиях, сектах, там и других каких-то таких вещах есть понятие либо там Господа, Бога, ну, как правило, Бога, или богов в какой-то иерархии, как то мы наблюдаем, так скажем, в Греции, в Древнем Риме. Вот. А давайте еще с вами вот эту вот тему тоже продолжим. То есть мы до конца не ответили. Вы видите, мы позадавали кучу вопросов. Мы что-то прояснилось, что-то ускользнуло. Но тут вот другой фактор. А если мир вне нашего «я», а если есть, то кто его создал? Вообще, кто такой? Да, в йоге не любят использовать, ну как, не то, что не любят, в Индии это все любят. Но в такой, как это, интеллектуальной, как системе самопознания, понимаете, когда ты называешь там «бог», обязательно перед глазами какие-то люди, иногда себя очень плохо ведущие, иногда просто странные, ну, в общем, проблем всегда. А если какую-то еще больше конкретику про какую-то религию, ой, вообще потом ты... Да, то есть, поэтому такой термин используется как абсолют. Хотя этот термин, в общем-то, он западный. Термин абсолют западный. В общем-то, про то же самое... но не затрагивая каких-то, знаете, ассоциативных связей, которые могут вызывать ненужные эмоции, да? И вот в этом ключе, давайте так, мы с вами не ответили на вопрос, может ли быть доказательством наличия или отсутствия «я» волеизъявления, но как с этим всем... наличием или отсутствием «я» и волеизъявлением нашим личным соотносится такое понятие, как абсолют. В конце концов, кто сделал этот мир? Вот мы осознали себя. Да, прошу. Ага. Ну, получается, этот мир как-то создан, и он очень широкий, глобальный, имеет очень много разных сторон, его можно изучать с разных сторон. И взять отдельного человека, допустим, меня, да и даже любого человека, то есть как я познаю, да, этот мир? И я понимаю, что я делаю какие-то действия, и эти действия, они либо глупые, либо ну, хорошие действия, да, которые ведут к каким-то правильным ответам. Вот, и... А могут быть действия хорошие, но глупые? Ну, какой результат будет от этих действий? Или умные, но не хорошие? Вот, и, соответственно, можно сказать, да, вот как вот из теории йоги есть майя, да, то есть, когда я делаю какие-то глупости, то есть, я потом переосматриваю, учусь, и я преодолеваю вот это неведение, и, соответственно, когда появится вот это полная ясность, да, того, что когда я сделаю кучу много ошибок, переосмыслю все, да, и вот эта майя, да, вот эта глупость, получается, она уйдет, и тогда будет ясно, тогда будет ответ, там, ну, там, кто создал этот мир, есть ли абсолют или его нету. Про высшее я то же самое. Сейчас мы можем об этом говорить, размышлять, но, по идее, допустим, я этого не знаю. Я могу лишь только так догадываться, там, размышлять об этом. Но ясный и точный ответ я узнаю после того, как я вот, ну, вот эти ошибки там, ну, в общем, научусь и стану умным. Ага. То есть мысль такая, что сейчас я глуп. Но с течением времени я верю, я поумнею и все пойму. Время работает, что называется, в нужном направлении. Вот, хорошая точка зрения, да, прошу, но прежде чем мы пойдем дальше, друзья, я вас попрошу немножко все-таки за своим, за словами, ну, некоторые вот не использовать чисто йоговские, потому что вот прозвучало, что вот устраняя глупость или майю, то есть создается впечатление, что майя равна глупости. Или устраняя майю и иллюзию, опять же, создается впечатление, что майя равняется иллюзии. Вот, что не так. Если вы ковырнете, собственно говоря, шесть ортодоксальных систем философии Индии, напомню, эти исторически до наших дней дошло шесть как бы таких традиционных обоснований или разобъяснений, что же означают веды, там, вот там встретится термин майя, но он по-настоящему волшебный. И он не сводится к глупости. Да, может быть, вследствие того, что есть майя, затем и возникает иллюзия и глупость, но никак это не знак равенства. Но, понимаете, это вот надо целые лекции читать, разобъясняя оттенки значения термина, поэтому по возможности, если есть возможность, ну, как бы не приплетать вот такой терминологии, а вот представьте, ничего вы не знаете про шесть ортодоксальных систем, про Индию, про Махатму, там, про карму, ничего вы не знаете. Вот вы в течение этой жизни получили какой-то опыт, вот только в течение этой жизни. Вот, а постарайтесь только лишь на основе того опыта, который вы получили сами только в течение этой жизни, вывести все законы Вселенной и непротиворечиво для себя переоткрыть, как этот мир сделан. Вот, вот такая просьба. Иначе, понимаете, у нас будет вопрос терминологии увлекать в сторону. Прошу. Вот мы такой рывок сделали, да, от высшего «я» уже к абсолюту, и мне хотелось бы сказать, что, в принципе, можно, не прибегая всем этим терминам, да, абсолют, высшее «я», а просто вот на уровне ребенка, допустим, каждый из вас может подумать или представить, или лучше, еще лучше вспомнить, когда вы как ребенок учились что-то, ну, как бы воспринимать, что-то обнаруживать в этом мире, да, то есть вы там увидели любимую погремушку, вы ее взяли, вы ее увидели, осознали, что она есть, то есть обнаружение некое такое. И ребенок увидел что-то интересное, оп, ползет туда, сразу исследует, что-то делает. Но когда наступает момент обнаружения того, что есть вы, то есть, что вы тоже являетесь неким предметом, каким-то инструментом, являющимся в какой-то форме, да, то есть, вот это обнаружение себя как чего-то, оно, в принципе, наверное, вот в этот момент происходит некое деление на, вот как в наших терминах, да, высшее «я» и абсолют. То есть мы как бы берем себя и вырываем из общей такой, может быть, детской картины, да, и вот, оказывается, есть «я», а есть другой остальной мир. Но тем не менее, если рассуждать и подумать над тем, что же обнаружило, да, этот предмет, который вот мы себя считаем, и перейти на сторону того обнаружившего, то, может быть, каким-то образом, долгими исследованиями мы придем к абсолюту. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Да, прошу. Всех приветствую, меня зовут Катерина Альта, я студентка второго курса группы Трана 22. А у меня вот родился такой ответ по поводу того, кто же сделал этот мир. Какие у меня впечатления? Ну, то есть я могу сказать, что этот мир сделали другие люди, ну, и я в том числе прилагаю какие-то действия и тоже как-то создаю этот мир. А также этот мир... А Альфа-Центавру тоже другие люди создали! Также этот мир делают не только люди, а, например, ну вот природа, растения, животные, минералы. То есть они тоже существуют у них, соответственно, тоже, значит, они как-то создают этот мир. Из этого как бы я вывожу то, что у всех вот этих вот субстанции есть я свое, которое может что-то делать, как-то влиять на этот мир. Ага. А то, что как бы что он делается, вот, и он такой вот единый, значит, это что-то связанное между собой. Ага. Вот. Хорошая точка зрения, что действительно, давайте, да, поддержите, друзья. Что не только у людей, а возможно у других каких-то предметов, явлений тоже есть какие-то за этим всем стоящие высшие я, которые тоже что-то то ли изъявляют. И так они по всей вселенной вот наворотили то, что мы сейчас с вами видим. Вот, конечно же, вопрос следующий. А они откуда взялись? И вообще, следующий еще такой очень важный вопрос. Ну ладно, высшее я одно, а другой человек говорит, а у меня тоже есть высшее я. Вот два человека пришли, один говорит, у меня есть высшее я, и другой говорит, у меня тоже есть высшее я. Они равные или они разные? И вообще, сколько их? Сколько этих? Да, да, сколько высших я? Так, подождите. Вот я услышал сразу же, вот подходи, я сейчас, понимаете, да? Значит, мы всеми силами просим у вас также вырабатывать научный подход к анализу всего, что очень не характерно для йоги. Вот, и вот смотрите, я сейчас скажу странную вещь. Если вы возьмете листик бумажки и напишите число 10, а потом возведете его в десятую степень, а потом эту десятую степень возведете еще в десятую степень. Понимаете, да? 10 в степени 10, а то та десятка еще в степени 10. Значит, и знаете, какое у вас число получится? Это число, сопоставимое с так называемыми квантовыми объемами наблюдаемой нами Вселенной. Вот всякие там эти телескопы Хаббл смотрят, еще чего-то. Вот мы до каких-то горизонтов там на многие-многие-многие гигантские расстояния видим Вселенную. Какие-то звезды от нас там на сотни, тысячи, миллионы световых лет. Так вот, всего в наблюдаемой нами Вселенной частиц не больше, чем 10 в десятой в десятой. Это не бесконечность. И следующий тут же вопрос, но он больше характерен, знаете, в таком серьезном диалоге между физикой и математикой. А где вы видели в реальном мире бесконечность? Поэтому я, вот кто-нибудь из вас видел бесконечность? А вообще она есть? А что два зеркала рядом ставишь? Ну, конечно, ну, давайте, нет, опять же, давайте считать, что такое одно в другое отражало. У вас фотон света попадает в одно, отразился в другое, в одно, в другое, но на каком-то вот таком перескакивании он поглотится одним из зеркал. То есть там не бесконечность, понимаете? Просто я про что хочу сказать, что мы как бы делаем заход в наших лекциях со стороны таких вот общих рассуждений, но поверьте, они становятся на порядок интереснее, если вы хоть что-нибудь знаете из области даже обычной математики, не говоря про высшую математику, и из области физики, особенно вот таких физик, как там квантовая механика. То есть, понимаете, вот иногда такие вот спонтанные, интуитивные вещи, когда мы говорим, сколько? А их бесконечность. А у нас нет ничего подтверждающего того, что в этом мире есть что-то бесконечное. Да, мы, конечно, можем себе абстрактную идею придумать в голове. А без головы никак. А в данном случае мы с вами спрашивали о количестве высших «я». Значит, почему я сказал про вот эти вот объемы Планка? Ну, считается, что это такой как бы минимальный квант пространства. То есть там вот может быть элементарная частичка, мы даже не знаем там какая, да? А может быть, это наш тоже Ну, видите, в чем дело? Мы же с вами, вот смотрите, в чем сила подхода ВЕД. Давайте выводить все законы Вселенной из тех данных, которые мы успели получить в этой жизни. Потому что все равно вы прошлое не помните. А если и помните как-то, ну, как-то странно. Ну да ладно, мы продолжим потом размышления на эту тему, прошу. По поводу бесконечности, ну, можно также пример привести, а есть, ну, есть ли конечность, да, какая-то грань, где все, за этой гранью больше ничего нет. Вот, и пример это наш мир, то есть у нас земной шар есть, а дальше космос, а космос он... Кто-то видел, что он где-то заканчивается? Вот. Ну, в общем, это такое размышление по поводу бесконечности. Вот. А так есть она или нет ее? Ну, опять же, кто знает? Кто знает? Хороший ответ. Ну, кто-нибудь знает? По поводу высшего я... А вопрос по поводу высшего я был... Чем отличается одно высшее я от другого? Да, в принципе, опять же, что такое высшее я? Ну, я могу сказать следующее, что какая-то связь есть между одним человеком и другим человеком. Мной и еще каким-либо другим человеком. Связь, она заключается в том, что как мы с ним взаимодействуем. Если мы друг другу вредим, то это отражается на другом человеке. Если я кому-то сделал плохо, мне будет плохо внутри меня самого, как я это чувствую. Вот. Или наоборот, я сделаю там хорошо, то, возможно, я тоже себя буду хорошо чувствовать. Или, может быть, я никак не сделаю ни хорошо и ни плохо, но так тоже. Окей. Вот. То есть связь есть чувствительная, да? Как я чувствую, когда я взаимодействую с человеком? Ага. Вот. Так, давайте. Ну, опять же, друзья, вот. Хорошо-плохо, мы опять ввели еще одну категорию. Вот я сейчас у Жужика отобрал наушники. Он, бедолага, и так не хочет тут сидеть. У него была одна отдушина. Он взял телефон, установил туда Ubuntu Touch. Это такая, она, это как его, как это называется, Жужик? Это называется Ubuntu, в общем, альтернатива Android и прочим-прочим, да? Вот, из Линокса, да. А я у него вот отобрал. Я сделал ему плохо. Ну, это да. А представь, работали бы, да. Да, и вот... это что значит? Мне это вернется? Кто-то у меня тоже что-нибудь отберет? Ну, то есть, во-первых, что такое хорошо, что такое плохо? Крошка, сын к отцу пришел, помни? Да, да, то есть, да, прошу. Так, у вас время, да? Я про конечное, бесконечное. Да. Вот хотел процитировать восточную мудрость про бесконечное. Жизнь коротка, а работа бесконечна. Вот, шутка, конечно. Ну, вот если говорить религиозными терминами, говорится, что ничто не вечно под луной, да? Под луной. Кроме перемен. И если совсем уж сократить мою речь, то опустить некоторые шаги, то мы приходим к тому, что у чего есть начало, у того есть конец. И еще ускорившись, можно сказать, что вот это безначальное понимание абсолюта, безначальное понимание высшего «я» как раз выводит из нашего понимания, из, во всяком случае, моего понимания, саму концепцию, что это? То есть нет начала, нет конца, нет времени и нет пространства. Вот оно, кажется, вот легко сказать, а как это в голове все уложить? Хорошо, поддержим, поддержим. Так, друзья, но все у нас уже... А сколько? Да, прошу, сколько время? Еще осталось, да? Я просто не вижу. А, отлично, да? Разговорились под конец лекции. Не, ну я сначала. Это вообще моя любимая тема высших я, абсолютов, вот это вот все как бы глобально, как оно развивается, и в этой мысли я всегда стартую, да, вот как ученые, то есть они берут за отчет большой взрыв. И на самом деле, да, сейчас ни для кого не новость то, что мы все в прошлом – это звезды. Каждая наша частица была создана в момент… Конечно, атомы нашего тела создавались в тот момент, когда звезда горела, свет исходил, да, и вот представьте, это было тогда. Тогда у этой звезды тоже было какое-то свое высшее «я». И продолжалось вот это сияние, да, вот иногда мы хотим просветлиться. Вот представьте себе, мы как звезды уже светили миллиарды лет. Может быть, нам было интересно, никто не спорит, да. Потом еще миллиарды мы были в виде медузы, которые тоже могли как бы ласкать волны, да, и чувствовать вот исключительно, знаете, такие световые потоки. А сейчас мы люди, и у нас есть возможность размышлять, понимать. У нас очень сильно развиты органы чувств, включая наш разум. И это позволяет нам приблизиться к концепции, да, всего остального. Мне кажется, что это интересная такая вот как бы линия для медитации того, что было тогда, что сейчас, и вот что за это время произошло. Спасибо. Отлично, замечательно, поддержим, прошу. Я хотел по поводу высших «я», да, если, ну, опять же, в тех терминах, которых я начал, вот давайте посмотрим, как дети ведут себя, да. Кто-то считает, вот возьмем двух детей, допустим, полтора года. У одного спросишь, где Катенька, она скажет, вот Катенька. А другой спросишь, где Юленька, она не знает, где Юленька. Еще себя как бы не находит. Поэтому здесь, наверное, вот эта степень нахождения, как бы, себя чем-то отдельным, и, наверное, и отличают всех от наших высших «я». А второй вопрос по поводу бесконечности, вот мне пришла мысль, это вот геометрическая фигура как круг. То есть у нее нет начала, ее нет конца, вот он такой зацикленный и бесконечная фигура. Ну, в плане... В плане чего? Ну, в плане геометрии и начала и конца. Нет, начало, вот опять же, начало и конца, чего начало и конца? Ну, окружности. Ну да, ну она вот такая вот окружность, ну и что? Ну, окружность, у нее нет ни конца, ни начала, вот вам бесконечность. Не, при чем здесь бесконечность? Это просто, ну, нет начала и конца. Это, кажется, немножко из другой области. Бесконечность тут при чем? Если ты по ней будешь бегать... Ну, то есть там, у бесконечности без конца, есть конец, что ли? Нет. Я к чему, как вот перейти от того, что нет начала, нет конца? Ну, опять же, а если сбоку так вот двигаться? Раз, вот появилась точка первая, начало. Ну, опять же, это зависит от нашей плоскости, да? Может, мы еще находимся в двухмерном измерении, поэтому мы... Как круг, он бесконечный. Может, если мы выйдем за плоскость, опять же, будем наблюдать уже с позиции какого-то субъекта, тогда это будет уже совсем конечно. В данном случае мы находимся, раз мы принимаем мир бесконечным, скорее всего, вот подождите, в плоскости... Подождите, еще раз, мы как раз здесь с вами не принимали мир бесконечным, у нас нет доказательства, что он бесконечный, друзья. Ну, конца ж мы не видели. Ну, мало ли что мы не видели, вдруг там, знаете, как в той гравюре там... Ну, мы в плоскости логики живем. Если мы не видели конца, соответственно, он бесконечный. Это ничего не значит. Если мы чего-то не видели, это не значит, что как, про суслика, да, то, что ты увидишь. Мы можем как опровергнуть, так и подтвердить все, что так, угодно. Так, все, друзья, я прошу прощения, мы на очень интересном моменте, вот как всегда, под конец приходится прерываться, но нас просто попрут из зала. Все-таки праздник тоже имеет свои эти ограничения. Сейчас будет такая физическая практика парной йоги, стоит от 500 рублей, да? Что-то от 500. 500 рублей, полтора часа она идет. Как она делается, посмотрите. Я где-то мы вываливали запись. Выложите запись, чтобы люди видели, как это делается. Чтобы не боялись приходить. Да, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Вот сейчас группа Шакти, значит, 23 уже, я так понял, набрано. Или там еще хвосты тянутся, я не знаю. Если очень героическое усилие сделать, то можно успеть в этом году. Если нет, то в следующем году, следующая осень. Так, все, кнопочки жмем.